по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, в новой социалистической партии Румынии и нигерийском кружке по изучению чучейской философии прошли семинары. В обществе нигерийско-корейской дружбы и торжественное собрание, фотовыставка и кинопросмотр, а в поликлинике Фарида штата Зампара Нигерия выставка фото и книг. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, книги и фото о Чучейской Корее, прославляющей мощь несокрушимой идейно-политической и военной державы. На кинопросмотре был продемонстрирован наш документальный фильм. При участии Ким Чен Ына торжественно отпраздновали 70-летие основания Трудовой партии Кореи. На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. На мероприятии, прошедшем в обществе нигерийско-корейской дружбы, была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.